Через месяц суперфосфат выдам. Откуда все вы это берете? Какие мысли? — одобрил Витя. Исключительно от скуки. От нечего делать. В кабинете 6 часов отстаю, и девать себя некуда. Энциклопедию читаю Брокгауза и Эфрона. Где же вы ее достаете? У доктора Долбежева. Вот у кого голова-то. Он знает все старые границы нашей губернии. Говорит, по 3 миллиона пудов одного сена вывозили с наших лугов только в Москву. Царские конюшни Петербурга на нашем сене жили. А теперь вот распахали, говорит луга, а есть нечего. А что он, сено ест, ваш доктор? Усмехнулся Сморчков. Это он к примеру. Так что вы не подумайте насчет иного прочего. Живем-то мы нонче хорошо, рассыпчато бисерком подхохотнул Павел Семенович. Когда Витя Сморчков ушел, Мария Ивановна проворчала. Язык тебе мало оторвать. Ну чего ты ему насчет сена понес? А что, он свой человек. Свой-то свой, но не забывайся. Он все же сотрудник, да не простой, а печатного органа. Глава 8. Статья в газете появилась через 3 дня. Мария Ивановна влетела в кабинет к Павлу Семеновичу и ткнула ему в нос сложенной газеты. «Что я тебе говорила, пустобрех? На, читай». «Нашел, перед кем душу изливать». Она села в зубоврачебное кресло и схватилась за виски. «Что теперь делать? Что делать?» Павел Семенович надел очки, развернул газету «Красный Рожнов». Пальцы его слегка подрагивали. «Война за квадратный метр», — прочел он название большой заметки и сразу понял, это про него. От супругов Полубояриновых потоком идут жалобы и письма. То их обижают, то они чем-то недовольны. У Павла Семеновича запершило в горле. Он взял стакан с водой, стоявший возле плевательницы на зубоврачебном кресле, и, отпив несколько глотков, сунул стакан на металлическую розетку, но не попал. Стакан грохнулся на пол. Мария Ивановна дернулась и обругала Павла Семеновича. Тот и бровью не повел. Он мельком пробежал начало статьи, где описывалась суть дела. Как, с какой целью, каким методом Павел Семенович перенес дверь в коридор и захватил общую территорию. Что пострадали от этого невинные люди. И что Фунтикова, к сожалению, пошла на поводу частнособственнических интересов Полубояриновых и сама ввела в заблуждение исполком депутатов трудящихся. Но кто же они, эти недовольные своим положением граждане Полубояриновы, спрашивал автор, и тут Павел Семенович понял, что начинается самое главное. Хозяин квартиры на особом положении, он инвалид. И инвалид рассчитывает на заслуженное внимание общества. Были войны, были и ранения. Но Павлу Семеновичу, увы, не пришлось воевать. Когда-то, еще мальчиком, играя во дворе, он нашел ржавую гранату, стал разбирать ее, произошел взрыв. И Павел Семенович стал калекой. Ну и что же? И такие инвалиды окружены у нас заботой. Товарищи относились к нему с участием. Государство выплачивает ему пенсию 23 рубля после того, как он стаж набрал. Полубояринов понял это по-своему. Ему не по душе пришлось, что в зубной кабинет к нему прислали молодого специалиста. И он всяческими путями стал его выживать. Я, мол, инвалид, и условия мне нужны особые. Но к его немалому удивлению случилась осечка. Молодого специалиста поддержали, а Полубояринова уволили. Вскоре он еще раз убедился, что в социалистическом обществе не дадут пропасть человеку, не оставят его один на один со своей бедой. Из области, куда он послал жалобу, позвонили в больницу. И обратите внимание, не потребовали, ибо для этого не было никаких оснований, а попросили принять Полубояринова на работу, и его приняли. Ненадолго он притих. Но вскоре опять принялся за старое. Прикидываясь неким правдолюбцем, Голубоярин строчит письма во все инстанции,